Вернув ампулу в защитный стержень, ребенок молча кивнул и, захватив контейнер с недоделанными минами, вышел из мастерской. Воровато оглядевшись, он просеменил к дальнему коровнику, коров из которого Роберт продал, пытаясь собрать нужную сумму для выкупа, когда его детей похитили. Запыхавшись из-за бега, ребенок без затей бросил взрывчатку перед клеткой и, приказав сидящему в клетке волку превратиться в человека, протянул ему волшебную палочку. Пленник с пустым взглядом, без единого проблеска какого бы то ни было интереса, безропотно принял волшебный инструмент и молча превратил останки своего главаря в балахон с большим количеством широких карманов, в которые мальчик оперативно распихал все свои запасы недоделанных мин. «Преврати ампулу и ее содержимое в жидкости выпей». Закончив, возится с капсульным детонатором, приказал мальчишка и протянул оборотню стакан с ампулой, которая лежала в нем. Пленник все так же, не проявляя признаков интеллекта, выпил трансфигурированную жидкость и, покачнувшись от накатившей слабости, взглядом преданной дворняги уставился на мальчишку. «Б. Министерство Б. Дорогая Долорес, есть хоть какие-то данные о произошедшем несчастье?» — взволнованно спросил Корнелиус Фадж, министр магической Англии. «Как преступнику удалось обойти защиту министерства? У нас же специально для подобных случаев устанавливали контур распознавания заклинания подвластия». «К сожалению, это был не Империус», — поморщилась оплывшая женщина в розовой мантии. «Хоть и остались одни лишь ошметки, но невыразимцы все же смогли выделить на общем фоне следы, похожие на ритуал дух и плоть или чего-то подобного. Говорите уж прямо, отдел регулирования магических популяций и контроля над ними перешел дорогу практикующему некроманту». «Ну, зачем же так сразу?» — не согласилась женщина. «Работать с духом могут лишь элементы при поддержке алхимии, а плоть подвластна химерологии». Ну да, фыркнул министр и поудобнее развалился в своем кресле. «Вы, дорогая Долорес, еще скажите, что они могут повторить дыхание Мора и уложиться в 5 часов. Простите, опешила женщина, но я не говорила про 5 часов, Мерлин Великий. Долорес, ну что это у вас за тяга к сомнительным тайнам такая? У меня тоже есть источники информации, а кое-что я обязан знать как министр. Но, зачем же вы тогда? Долорес, ну что вы как маленькая, честное слово. Как говорили классики, я скажу вам, как зовут меня, вы тоже назоветесь, завяжется беседа, обменяемся сплетнями. Проще надо быть, проще. Все эти интриги на пустом месте до добра не доведут, растеряв вид придурковатого пухляка, ответил Фадж. Во что там ввязался этот старый козел, что его пустили в распыл с половиной отдела? Он приворовывал маглорожденных в обход общего котла, помолчав, произнесла Долорес и отвела взгляд, а также грабил маглов, и много, до половины поголовья. Вот же сучонок, привстав, выдохнул министр. Смогли схему на себя перевести? Хе-хе, кашлянула Долорес. Признаюсь честно, хотела, но этот старый пердун обложился клятвами как гоблин золотом. Сам факт того, что мы хоть что-то знаем про его махинации, это не ошибки в клятвах, это большой запас материала для вопросов. Ну, этих не жалко, блохастые еще накусают, поведя ладонью, согласился министр. Правда, из-за всплеска числа маглорожденных в Хогвартсе, повторить этот трюк мы не сможем. Можно хоть сейчас в газеты сообщать, один Мерлин все заинтересованные стороны все поймут. Да, печально, поддакнула женщина. И все же, кому именно он умудрился перейти дорогу? В свете ваших слов, решила прогнуться Долорес, я тут вспомнила про упоминание некоего маглорожденного, который уже числился студентом Хогвартса, когда им заинтересовался покойный. Хм, проведя пальцем по столешнице, протянул Фадж. Надо быть очень богатым человеком, чтобы нанять мага такого уровня. Финч Флетчли, помолчав, произнесла женщина. Магловский аристократ при деньгах, да и по времени совпадает. Да, ладно, это уже проблема Дамблдора, не наша, отмахнулся министр. Как же это все не вовремя. Так не хочется Амоса Диггори на отдел ставить, что хоть плачь. 09. Награда. Б. Роберт Криви Б. Пап, Деннис заболел, обрадовавшись моему появлению, затараторил старшенький и потащил за собой в детскую. Температура почти 40, лекарства не действуют, а доктор Джемиса на выезде и появится не раньше вечера. Подсев к ребенку, сразу понял, что никакая это не простуда. Достаточно было раскрыть веки ребенка и заглянуть в зрачки, они были сжаты в точку. «Колин, поставь чайник», — с трудом выдержав спокойный тон, попросил я и, когда сын убежал на кухню, стал торопливо, но аккуратно осматривать кожу Денниса. К моему ужасу, искомое было найдено почти сразу, но им оказалось не то, что я ожидал увидеть. Несколько безобразный след от инъекции обнаружился по центру приличной гематомы. Впечатление такое, словно тот, кто делал укол, делал его на ощупь. «Еще пару минут и закипит», — ворвавшись в комнату, доложил сын. «Колин, перед тем, как брату стало плохо, было что-то?» «Вроде бы нет, все как всегда», — замешкался ребенок. «Правда, у него вечером какой-то баллон взорвался. Ну, по крайней мере, он так сказал, но бахнуло от души. И ты не побежал посмотреть?» «Не верю». «Пап, ты бы его взгляд в этот момент видел», — поежился мальчик. «А утром я застал его за тем, что он плакал. Он сказал, что это, мол, от счастья, мол, он открытие совершил. Но знаю я это его открытие, оно у тебя на поясе уже третий день как висит». «Ясно. А еще он выгреб все чистящие средства и соду, тарелки помыть нечем». Удостоверившись, что состояние младшенького стабильно, зашел к себе в спальню и сразу обнаружил не до конца закрытый тайник. Откинув крышку, я лишь головой кивнул. Винтовка была снаряжена и брошена, как попало, а еще по всему дну тайника были разбросаны средства из индивидуальной аптечки. Было видно, что Дэн не торопился. Не спеша, чтобы чего-нибудь не упустить, вернул все препараты на свои места, и даже волосы зашевелились. Атропин, значит, пригладив вставшие дыбом волосы, разрядил винтовку и закрыл тайник. Дав себе десяток секунд на проявление слабости, вскочил и метнулся в отданный под мастерскую гараж. Внутри, в дополнение к творческому беспорядку, обнаружился сульфат магния, которым был засыпан стул и пол вокруг него. Разбитая емкость из-под него же нашлась тут же. Вот значит как. А где сода? Выскочив наружу, стал осматриваться, ища несуразности, кое сразу и обнаружил. Посторонний то может и не заметит, но я-то здесь живу и уже не первый год. Когда я уезжал, у нас тут не было безобразного пятна грязи. Минута на то, чтобы обыскать место, и волосы на голове в очередной раз за этот день зашевелились. В заборчике явственно наличествовали сколы и дыры, а в одном месте обнаружились смятая гайка, рядом с которой, без затей, лежал чей-то палец. Баллон, значит, взорвался. Ну-ну, ББ, ага, вижу ты, наконец, пришел в себя, появился голос в ушах, а затем меня приподняло и перед глазами появилось знакомое лицо. Было, откровенно говоря, хреново, но уже не так сильно, как в самом начале. И даже измученный желудок напомнил о себе, тоскливо заурчав. «Колин, выйди, пожалуйста, и не подслушивай», — распорядился все тот же голос, «и учти, я проверю». «Ну, хорошо», — немного недовольно ответил мальчишка. После того, как дверь закрылась, я почувствовал чьи-то пальцы у себя на щеках, и мне в рот аккуратно залили какую-то жидкость. Ощущения не самые радужные, прямо скажем, но на удивление в голове прояснилось, а поле зрения расширилось до нормальных показателей. Обнаружил я себя лежащим на кровати в детской. В принципе, за прошедшую неделю я примерно понял, что здесь произошло, но хотелось бы услышать подробности от тебя, потребовал отец. «Неделю», — сиплым голосом уточнил я, серьезно так растерявшись. «Я думал, что прошло не больше пары часов». «Мальчишка, да ты хоть понимаешь, что мог и вообще не очнуться?» — сорвался на крик Роберт, но он сразу же взял себя в руки, пару раз глубоко вдохнул и спокойным голосом продолжил. «Ты где, мать твою, близняшку, Зарин взял?» «Это был не Зарин», — по возможности сев в кровати, ответил я. «Должен был получиться Р-33, по крайней мере, именно так говорил мой прадедушка». «Твой прадедушка был профсоюзным лидером и умер от пули в случайной якобы драке. Запомни это и отрицай любые другие варианты», — прошипел мужчина, вновь сорвавшись. «Роберт, а откуда у тебя ФНФАЛ?» — попытался я перевести тему. «Не заговаривай мне зубы», — хлопнул ладонью себя по колену отец. «Где взял, там уже нет. Извини», — отведя взгляд в сторону, пробормотал я. «Буквально через полчаса после того, как ты отправился в Лондон, к нам нагрянули гости. Четыре оборотня с приказом схватить нас и убить всех возможных свидетелей. И нарвались на установленную тобой мину», — понимающе кивнул отец. «Мою просьбу этого не делать ты проигнорировал. Слава богу, в этот раз это пошло на пользу. Прости», — в очередной раз признал я свою неправоту. «Двоих нападающих убило сразу, одного оглушило, а четвертый получил множественные ранения, но при достаточном медицинском обеспечении смог бы выжить». «Так ты что, его лечил, что ли?» — вскинув брови, уточнил отец. «Судя по тому, что тебе пришлось мыть даже потолок, Это было похоже на что угодно, но не на лечение. Я, в самом деле, его не лечил. Даже не знаю, что на меня нашло. В общем, я вспомнил рассказ своего ГМ-друга, в общем, и попытался повторить. Попытался что? Давай не тяни, попросил Роберт и подошел к двери. Ну, ты глянь, в самом деле, не подслушивает. В общем, я их пытал, но узнать удалось очень немногое. Сам факт того, что они собирались с нами сделать, мне рассказали охотно, а вот дальше эти их дурацкие клятвы мешать начали. Но тут спасла любовь к творчеству Конана Дойла. Так-так, любопытно, качнул головой отец. Дай догадаюсь, виновником наших бед оказался кто-то в Министерстве магии. Да, верно. Как я понял, для них это обычная практика, но даже по их правилам она не совсем законна. В общем, я испугался. И в этот момент тебя увидел брат? Нет. Когда он увидел меня, я уже закончил пытку и психологическую ломку второго оборотня. Я же гражданский человек. Я же про такую херню только слышал, а тут такое собственными руками думал, с ума сойду. Колотило так, что я боялся, что собственные зубы поломаю. Обычное дело, спокойно без особого удивления подтвердил Роберт. Это хорошо, что ты от этой кровавой вакханалии удовольствия не получаешь. Ты как-то излишне спокойно отнесся к тому, что я человека фактически разделал, пробормотал я. Ну, сынок, папка-то у тебя тоже не в оранжерее вырос, грустно вздохнул Роберт. И под раздачу я попал тоже не по своей воле. Ты в курсе, что такое маккартизм? Если честно, то это же вроде в Америке что-то такое было, в ней самой. Но и у нас без этого не обошлось. Ты не поверишь, но у этих мудаков даже квоты были на ежемесячную поимку коммунистов. Да у нас в Англии такого количества красных просто физически не было. В общем, я как раз колледж заканчивал, когда этим ребяткам потребовались новые враги нации. А у тебя прадедушка, начал было я, но был прерван ухмылкой отца. Это он для тебя прадедушка, для меня это дедушка. И да, ты прав, внук профсоюзного деятеля — прекрасная кандидатура, чтобы обвинить в чем-нибудь эдаком, особенно нужном под конец года. Ну, ты понимаешь, квоты, отчетность, все дела. Понятно, кивнул я и сморщился от приступа тошноты. Головой-то не дергай, вздохнул Роберт. Чертов наркоман, ты зачем атропин вколол? Чудо малолетнее, у него же побочные эффекты есть, да и шприц-тюбик на взрослого мужика рассчитан, а не такую соплю, как ты. Я отвел взгляд и промолчал. Ну, а что тут скажешь? Прав он, хоть и не полностью. Да и я хорош, запаниковал и действовал, как учили. С этим мы разобрались, махнул рукой отец. Мне больше интересно, как ты убедил этих оборотней устроить резню в министерстве. Что получилось? Невзирая на слабость, буквально подскочил я на кровати и сразу же пожалел об этом. Уж не знаю, получилось ли устранить главное действующее лицо, но, мальчик мой, на твоих ладошках кровь не менее 20 сотрудников Министерства магии, констатировал мой собеседник с абсолютно спокойным выражением лица. Хотя, мы еще не закончили. Рассказывай дальше. Ну что тут рассказывать? Ты и сам все знаешь. Попытался я пожать плечами, но руки прострелило болью, и я охнул от специфических ощущений. Переведя дух, сглотнул горькую слюну и только после этого смог продолжить. Несколько часов издевался над уцелевшим оборотнем, и когда он слетел с катушек, навесил на него пояс шахида, влил в него ампулу с газом и отправил геройствовать. Стоп, что такое пояс шахида и как ты умудрился влить в него газ? Подобрался отец. Не мог ты в него ничего влить. Достаточно было просто емкость открыть, чтобы тебя уже точно не откачали. Ну, в общем, я его взрывчаткой обвесил как новогоднюю елку украшениями, а с газом, тут мы магию применили. Ампулу вскрывать не пришлось, он ее в жидкость трансфигурировал и выпил. Обратный процесс должен был начаться уже за пределами дома. В жидкость, кивнул головой отец, только вот жидкость имеет склонность к тому, чтобы испаряться. Верно, об этом я и не подумал, скривившись от не самых радужных ощущений в желудке, подтвердил я. Вот тут-то я и запаниковал, а там пока содой коровник заливал, видимо, еще больше газа хапнул. Понятно. Ну что ж, раз за прошедшую неделю к нам с ответным визитом никто не пришел, значит, либо нас решили оставить в покое, либо ты смог таки дотянуться до источника проблемы, вздохнул отец. У меня тоже есть хорошие новости. Даже две. Во-первых, этот твой приборчик работает. А во-вторых, удалось достать половину необходимой суммы для оплаты вашего обучения. Работает, обеспокоился я. Что произошло? «Да ты не поверишь», — не сдержавшись, захохотал отец. «Одна малолетняя дура кинула в меня конфундус и насильно продала мне галеоны по 10 фунтов за штуку. Джим уже проверил их, настоящие. В самом деле, дура. 10. Сюрпризы обычного мира. Б. Фредерик Доу. Б. Фредерик Доу, агент английского филиала Коком-1, осмотрелся и, полюбовавшись тем, как местные специалисты пытаются копаться на пепелище сгоревшего коровника, лишь поморщился и проследовал вовнутрь дома. Если уж там и были доказательства, они явно давно сгорели. Поэтому особого смысла в данной работе Фредерик не видел, но и отменять не собирался. В конце концов, идиотам счастье улыбается чаще, а вось что-нибудь и найдут. А не найдут, так и шут с ними. Поприсутствовав на допросе отца семейства, агент в очередной раз поморщился. Подозреваемый, конечно, был в чем-то замешан, тут и к гадалке не ходи, но вот далеко не факт, что именно в том, что могло заинтересовать контору, а за пустышку могли и по голове настучать. Выйдя из дома, Фредерик заглянул в гараж, который был, якобы, вотчиной младшего сына подозреваемого и, к своему удивлению, поверил в это. По крайней мере, мебель была явным образом доработана для того, чтобы ею было удобно пользоваться именно детям или очень невысоким взрослым. Учитывая почти двухметровый рост подозреваемого, работать ему тут было бы не очень комфортно. «Ну, есть что-нибудь обнадеживающее?» – для проформы спросил агент у местных специалистов. «Да как сказать?» – поморщился старший из них. «Я в этой вашей трахомуде электронной разбираюсь не очень хорошо, но думаю, вам стоит взглянуть на содержимое первого пакета». «Так-так», – пробормотал Фредерик, взяв в руки упакованный в прозрачный полиэтиленовый пакет девайс. Судя по маркировке и корпусу, это CDP-1802 с обычной же обвязкой к нему. Спецмаркировка совпадает с официальной. Ввезен на территорию Великобритании 2 года назад в составе радиолюбительского набора CASMATS ELF. Точно не помню уже, но эти самые эльфы — это же макетная плата с 8 переключателями и парой кнопок. Покрутив в руках устройство, выполненное в странной манере, не характерной для творчества радиолюбителей, уточнил агент и поглядел на приданных специалистов, которые отвлеклись таки от досмотра разнообразных фигурок, которые присутствовали тут в изобилии. А мальчишки — большие любители солдатиков, как я погляжу. Насчет набора однозначно да, у племянника был такой, подтвердил старший специалист и, сняв перчатку с правой руки, почесал нос. А вот с солдатиками чудно все. Насколько я могу судить, абсолютно все фигурки здесь не покупные. Точнее, во всех известных мне магазинах Содружества наций, таких не достать. С другой стороны, назвать их самодельными язык не поворачивается, уж больно качество изготовления хорошее. В самом деле, чудные фигурки, был вынужден согласиться Фредерик. Приобщите парочку к делу. Само собой, а вообще, хоть что-нибудь стоящее нашли, хоть что-то, неважно что, неважно что, мистер Доу, задумался специалист. Тут много чего странного есть, но учитывая то, что по версии подозреваемого тут орудовала банда малолетних сорванцов, то найти можем что угодно, понимающе кивнул агент, вплоть до прекурсоров боевых отравляющих веществ и листьев каннабиса. Прекурсоров не нашли, как собственно и листьев, а вот самого химоружия тут килограммов 20 точно есть, поддержал шутку специалист и махнул рукой на пару серых контейнеров, что сиротливо стояли у стены. Правда, это всего лишь дуст, и убивает он исключительно жучков да сказочных фей. Посмеявшись удачной шутке, как думали агенты Коком, мужчины закончили с исследованием мастерской Денниса и вернулись в дом. ББ, мое окончательное выздоровление оказалось делом еще 4 дней, и хоть я валялся в кровати, это не помешало мне разобрать приборчик, который я давал отцу с собою в поездку. Вышеозначенный приборчик представлял собой собранный на коленке компьютер на батарейках, который мог манипулировать 4 эффекторами. Не тебе клавиатура или монитора, только корпус и отсек для 2 плоских батареек, вот собственно и все. Но при столь скромных внешних данных, данному устройству хватало вычислительных мощностей, чтобы поддерживать 4 элементарных воздействия, которые я знал и мог применять. Эффектор – это что-то вроде термоса для моего навыка. В любой момент этот самый термос можно открыть и применить воздействие без моего присутствия, что и использовалось для защиты от шальных заклинаний. Еще в первый день, когда я подобрал волшебную палочку МакГонагалл, выяснилось, что некоторые виды моих воздействий влияют и на активные заклинания тоже. Кто-то скажет, мелочи, будет в корне неправ, ведь это давало хоть и хреновенькую, но защиту. Один минус был у всего этого – статика. Когда на отца попытались наложить конфундус, приборчик, конечно, отработал штатно, но после того, как воздействия развернулись, электронику фактически выжгло. И какой черт дернул меня посетовать на то, что было бы неплохо добыть специальные, космические микросхемы. Но блин, кто же знал, что из-за простого интереса к кремнию на сапфире такой тарарам получится. Благо еще, что отец словно чувствовал грядущие неприятности и поджег коровник с не до конца убранными мною следами нехорошего. И да, просто отвратительно. Именно так я могу охарактеризовать происходящее тут сейчас действо. Один светлый лучик во всем этом мраке – это Колин, который разыграл просто мастерскую истерику. Как это ни удивительно, но на него отвлеклись, и я без затей буквально приклеил плиту тайника с оружием к основе, а покрытие наоборот отклеил и кинул туда пару сотен фунтов, кои позаимствовал из кошелька Роберта. Мы перед налетом спецслужб собирались серьезно тратиться, и он имел с собою приличную сумму наличными. К великому горю излишне хамоватых агентов, которые вели себя не как добропорядочные бобби, а как натуральные оккупанты, ничего стоящего из многочисленных тайников не выудили. Ну, разве что потрепанную пачку журналов с фотографиями дам пониженной социальной ответственности, да те самые папиросы, которые смолил отец, когда у нас в гостях был мастер палочек. И все бы ничего, но эти незваные гости и в самом деле перегибали палку. И если брат выложился во время своего представления и теперь без затей дрых, забив на любые потуги взрослых, то у меня такой фокус не прошел. Во-первых, Колин явно умел проворачивать подобные номера, а во-вторых, я изначально излишне спокойно отнесся к происходящему. Мне, откровенно говоря, не поверит. «Ты должно быть Деннис», — прервал мои размышления мужчина средних лет с легкой сединой на висках. «Я агент английского филиала Коком Фредерик Доу, и у меня к тебе ряд вопросов, на которые придется ответить». Мистер Доу, с сомнением посмотрев на мужчину, уточнил: «Вы в курсе, что мне еще даже 11 лет не исполнилось? Вы не можете задавать мне вопросы без присутствия моего отца или уполномоченного служащего. Мистер Тернер как раз здесь для этого», — улыбнувшись, заявил мой собеседник, «но вот, судя по глазам, срать он на наши законы хотел. Судя по его произношению, это даже не англичанин. Уж в произношениях и диалектах я теперь очень хорошо разбираюсь. Отец все лето дрючил на эту тему. Мы же на севере Британских островов проживаем, и говорят тут не так, как говорил я, когда попал сюда. От меня оксфордским словарем за милю перло, а это признак или иностранца, или диктора. Уполномоченным сотрудником короны по вопросам несовершеннолетних граждан по нашему графству является Тереза Хайнсберг. Мистер Тернер не похож на миссис Хайнсберг и ее подчиненных». Очнувшись, обнаружил звон в голове и тупую боль в солнечном сплетении. Дыхание было учащенное и поверхностное и сопровождалось весьма характерными болями. Не надо было быть гением, чтобы понять, куда меня приложили. Тут в другом вопрос: зачем бить несовершеннолетнего, тем более такого мелкого? И второй вопрос: почему вышел этот, второй, и зачем оставил меня один на один с этим психом? Агентство выше локальных законов, сопляк, поэтому тебе стоит начать говорить то, что я хочу услышать. И что вы хотите услышать? Какой-то ты слишком спокойный, — прищурился мужчина. Впрочем, неважно. Мне нужны доказательства виновности твоего отца. Виновности в чем? Не понял я. Виновности в продаже запрещенных технологий врагу. Но подойдут и любые другие преступления. А если ничего компрометирующего я не знаю, тогда, вместо того, чтобы остаться с матерью, ты попадешь в самый зачуханный приют. Вот как, — просипел я, сев обратно на стул. Скажите, какое отношение ваши действия имеют к Министерству магии, напавшим на нас оборотнем? Что? — натуральным образом опешил агент. Вам знакома такая школа, как Хогвартс, или документ под названием «Статута секретности»? Нет, на оба вопроса подобрался мужчина. Я прикрыл глаза, выровнял дыхание и, как делал это тысячи раз во время тренировок, зачерпнул немного электромагнитной энергии из ближайшего резонатора, трансформировал ее под текущие нужды и высвободил ее в районе головы агента. Паразитное свечение осветило его волосы, а он как-то неестественно обмяк и завалился на бок, словно кукла, из которой вынули батарейки. «Обидеть ребенка может каждый», — пробормотал себе под нос, стараясь абстрагироваться от только что совершенного убийства, но получалось из рук вон плохо. Откровенно говоря, потряхивало, поэтому пришлось сделать пару-тройку глубоких вдохов через боль в груди, перед тем, как я смог прокричать: «Эй, кто-нибудь, тут дяденьке плохо». 1. Координационный комитет по экспортному контролю. 11. Ложка меда в бочке дегтя. ББ. После смерти агента, нас затолкали в автофургон и, через полтора часа неспешной езды, выгрузили в обычном полицейском участке. Тут-то у этих хмырей впервые не заладилось. Во-первых, местные Бобби батю сразу перенаправили к медикам. Как оказалось, ни одному мне прилетело. Во-вторых, дежурный лишь пальцем у виска покрутил на просьбу приковать нас с братом к батарее. Нас лишь усадили на лавочку для посетителей. «Пацан, ты чего это там кривишься?» — с подозрением спросил дежурный, закончив отчитывать агентов этого самого какома. «Я ничего не знаю». Решив пойти по стопам старшего брата, выдавил я из себя слезу, что получилось на удивление просто. Складывалось впечатление, что организм только и ждал повода развести сырость. «Не бейте меня больше, я ничего не знаю». «Так», — протянул дежурный, и с подозрением посмотрев на агентов, приказал своему коллеге: «Джонсон, проверь-ка». «А что там проверять? Я, судя по всему, достаточно достоверно разыграл из себя запуганного воробушка, поэтому, когда Бобби увидел на мне шикарного вида гематому по центру груди, дежурный без затей вынул револьвер из кобуры, а его помощник, за неимением огнестрельного оружия при себе, вынул дубинку из крепления». «Парни, вы чего?» — растерялись парочка агентов, которая притащила нас сюда. «Мальчишка сам упал, мы тут ни при чем». «Малец», — хмуро произнес дежурный, не сводя взгляда с агентов, — «при каких обстоятельствах ты получил этот синяк?» «Тот страшный мужик, Дау, которому плохо стало, он сказал, что проследит за тем, чтобы нас с братом отправили в самый кошмарный приют», — шмыгнул носом, — «если мы не сможем рассказать ему что-нибудь компрометирующее отца». В груди кольнуло, и слезы навернулись без всякого моего желания. «Больно, блин. Но, малец, я все понимаю, но, пожалуйста, не отвлекайся, это важно. Простите», — справившись с собою, продолжил. «Я сказал ему, что ничего не знаю». «И тебя ударили?» «Нет, меня ударили после того, как я сказал, что детей должны опрашивать в присутствии уполномоченного сотрудника короны. Нам так мистер Томпсон на занятиях говорил, это полисмен нашего округа. А этот страшный дядька заржал и сказал, что класть он хотел на корону и наши законы, мол, их коком выше местных дикарей». «Коллеги», — нервно сглотнув и приподняв руки в защитном жесте, пробормотал один из агентов, — «мальчик сгущает краски, и мистер Доу сказал не так». «Может, и сгущает», — сделанным безразличием в голосе согласился дежурный и взвел курок. «Но, как я понимаю, вы, гражданин, присутствовали при избиении несовершеннолетнего и палец о палец не ударили. Мы все можем объяснить. Мы же дикари, что мы можем понять в ваших объяснениях?» — оскалился дежурный. «Вот сейчас наши детективы подойдут, им и расскажете. А пока, прошу вас зайти в эту камеру и не демонстрировать попыток к бегству. Я доступно объясняю». Более чем, сбледнув с лица, болванчиками закивали агенты. ББ, маг в семье, горе в дом, покачал головой полицейский лет 40, который восседал за своим монументальным столом. «Да-да, мистер Криви, я в курсе про существование магии, не переживайте». Отец посмотрел на мужчину и аккуратно качнул головой в знак согласия. «Два мага, в одной семье нормального человека, это много». Мужчина вздохнул и протянул небольшой бутылек. «Скорее всего, вы, мистер Криви, Сквип, а ваши сыновья, технически, полукровки. Вот, возьмите, это вам должно помочь. Ваши бы слова, да этим пафосным индюкам в уши». Отец поморщился и, повертев в руках фиал с зеленоватой бурдой, залпом выпил все до дна. «Кхе, жуткая мерзость». «Это да», — кивнул полицейский и, покопавшись в ящичках своего стола, достал зеркальце, которое передал отцу. «На нормальных людей, к сожалению, это зелье почти не действует, но вам, как видите, помогло». Роберт, в самом деле, перестал напоминать собою справочник синяков и ссадин. Полностью зелье его не вылечило, но все эти безобразные отеки ушли, оставив на своем месте уже не столь красочные следы. «Джим тоже говорил, что я, скорее всего, Сквип». «Джим Кидделл», — пояснил отец и задвинул давно согласованную дезу. «Как оказалось, мы дальние родственники через его жену Лу в девичестве Ларсин. Когда я узнал про существование магии, через школьных друзей удалось выйти на него. О, родственник среди магов, да еще и мастер палочек, вам и вашим сыновьям сильно повезло, словно бы обрадовался полицейский. Купите палочки у него. Палочки Алливандера не берите, а если вам их уже втюхали, не пользуйтесь. Думаю, этот ваш родственник не откажет в такой мелочи. Хотя, чего это я, если он хотел вам помочь, то уже наверняка помог, и мне лучше эту тему не подымать. Отец промолчал, лишь кивнув, а мужчина сразу же сменил тему. Ну, про волшебный мир вам родственники расскажут побольше моего, все ж таки я вылетел оттуда в 11 лет и мои знания устарели. Скрипнув зубами, полицейский вернул полуулыбку на лицо и встал со стула. Что ж, мистер Криви, мальчики, приношу вам самые искренние соболезнования, мир магов это не добрая сказка. Наш, как видите, тоже не сахар. Спасибо на добром слове, инспектор Уэйт 1. Ну что вы, Роберт, зовите меня по имени, Конопус 2, мужчина протянул руку для рукопожатия. А за этого Янки не переживайте. Это в столице сия перхоть может безнаказанно бесчинство творить, а у нас тут приличный город, не шаляй-валяй. ББ, выйдя из участка, мы прошлись по не очень оживленным улицам и, пройдя квартала 2, оказались в парке. Нормальном таком парке, даже белочки по деревьям прыгали. И как они, бедные, тут выживают? Или они уже привыкли к шуму и смогу? Деннис, ей-богу, еще одна такая выходка и я тебя выпарю. Пожал плечами. А что тут скажешь? Ситуация в самом деле та еще. Повезло, что среди нормальных людей оказалось довольно много сочувствующих. Боюсь, что в школе такой метод борьбы с неприятностями не прокатит. Это понятно, фыркнул. Не такой уж я и дурной. Только детство в заднице играет, вздохнул отец. Но знал бы ты, как мне самому хотелось взять кого-нибудь за шею и, с чувством, толком, расстановкой удавить. В то, что ему стало плохо, и он сам по себе помер, ты не веришь. Ты еще скажи, что он раскаялся и сам на себя руки наложил, покривился Роджер. Я эту мразь вспомнил. Столько лет прошло, когда меня минитмены 3 загребли, он у них стажером был, особенно правильный такой. Еще в те времена предлагал мне облегчить душу и подписать чистый лист 4. Как-то страшно у вас тут в Англии живется. Ну, извини, немного нервно хохотнул отец. Место своего рождения не выбирают. Надо стать сильней, впервые с утра заговорил Колин. Или незаметней. Угу, фыркнул. Одна беда, мы по ходу дела засветились везде, где только могли. Прятать надо на виду, в очередной раз за день, Колин поразил своей рациональностью. Переехать, может быть, откроем мастерскую по производству крафтовых солдатиков, у меня же хорошо получается. Получается очень хорошо, был вынужден признать достижение брата. Как это ни удивительно, но с металлами он работал просто виртуозно, буквально вылепливая фигурки из той же бронзы, словно из пластилина. И ведь ни капли магии, только навык. А врагов надо устранять как-нибудь по-другому, продолжил брат. Существуют же самонаводящиеся ракеты, или те же роботы из книжек. Надо что-то такое, что само будет чинить расправу над неугодными. КХМ, кашлянул отец и участливо уточнил. Колин, с тобой все хорошо, ничего не болит, вообще-то зверские расправы это вроде бы как бзик Денниса, не твой. Все это лето они только и делают, что лезут к нам. Колин с фанатичным блеском в глазах посмотрел на нас. Сначала они похитили нас ради выкупа, затем убили Денниса, затем вновь напали, чтобы убить тебя, отец, а нас поработить. И вот опять приходят какие-то твари. Они избивают тебя и Денниса, отбирают наши вещи и глумятся. Они все смертны. Нам нужно какое-то оружие. Что-то, что сможет достать их в их норах. Найти их всех, их родных, друзей. Мороженку, обливаясь холодным потом от накатившей жути, попытался сбить брата с мысли. «А, что?» – непонимающе захлопал он глазами. «Мороженку будешь?» – повторил я. «Мороженое?» – непонимающе посмотрев на киоск с холодной сладостью, Колин потер лоб ладонью. «Я что-то говорил, ничего не помню. Устал, наверное. Пап, я схожу?» – заглянув в глаза столь же обалдевшего мужчины, спросил я. «А, ага», – пригладив волосы, кашлянул Роберт и достал кошелек. «И мне папирос возьмите, что-то мне сегодня мда». «Б. Министерство, зал проявителей врагов Б». Маргарита Томпсон заглянула в очередное волшебное зеркало и, сверившись с журналом, убедилась, что и в этом проявителе врагов ничего не изменилось. Все те же тени, все как всегда. Закончив обход, девушка потянулась и позволила себе помечтать о том, что на ужин ее пригласит тот новенький из отдела прорицаний, как по комнате, словно волна прошла, и зеркала отчаянно завибрировали, продемонстрировав все как одно странного юношу лет 16. Довольно симпатичное лицо было искажено гримасой гнева, а вокруг него стояли сотни железных скелетов, что держали в своих несуразных руках странные толстые трубы, из которых во все стороны летели красные росчерки чего-то отдаленно похожего на заклинание. Заклинания странных скелетов с одинаковым успехом проламывали и стены, и тела магов, что разбегались во все стороны, пытаясь укрыться от смерти, но получалось у них плохо. Но вдруг вакханалия смерти приостановилась. Юноша удивленно посмотрел куда-то в сторону и с удивлением произнес из всех 13 зеркал разом: «Мороженое». Мгновение, и изображения на зеркалах размываются, теряют четкость, и сцены массового уничтожения магов пропадают с проявителей. «Это же, о, Мерлин!» — выдохнула девушка и утерла лоб платком. Придвинув к себе журнал, она стала торопливо записывать, недовольно пробормотав: «И при чем тут мороженое?» «И 23 августа 17:36, вероятностный выброс первой категории, длительность 15 секунд, изображение четкое, ведение массового убийства не менее 300 магов, значительные разрушения торгового анклава, применение некромантии, одиноид, имеется в виду фамилия, производная от слова «белый», по аналогии с фамилией «блэк», «черный», 2 «канопус», ярчайшая звезда в созвездии Киля, 3 «аллюзия на события 55-57 годов США», 4 «имеется в виду самооговор», 12 «адвокат дьявола», «ББ», «является нарушением, но наш протест был отклонен», — закончил описывать суть проблемы Элиот Реймс, юрист которого в свое время нам рекомендовал мастер палочек. Сняв очки, Элиот посмотрел за наши спины и индифферентно произнес: «Мистер Криви, КХМ, Роберт, я, конечно, все понимаю, но не могли бы вы оставить кочергу в покое? Не сказать, что это какая-то особая ценность, но мне просто лень заниматься поиском замены для данной безделицы». Опешив от такой неожиданной просьбы, мы с братом развернулись на своих гостевых стульях и посмотрели на отца, который, как оказалось, ходил из угла в угол и, явно не обращая на это никакого внимания, сгибал и разгибал кочергу, которую вертел в руках. Но не только это он делал с несчастным инструментом. Когда мы обернулись, он умудрился свернуть железку спиралькой и теперь растерянно хлопал глазами, осознав результат своих неосознанных действий. Колин, не увидев ничего неожиданного, вновь повернулся к юристу. Мальчишку теперь было сложно удивить подобными событиями. В конце концов, ребенку, который сам себе отливает солдатиков без каких-либо технических приспособлений, тяжело осознать, что его родной отец может быть чем-то хуже в этой области. «Ну, подумаешь, толстую кочергу согнул, эко невидаль. Видели бы вы, как он шарлотку готовит, вот где что-то невероятное. А кочерга — это все от нервов. Довели папку, сволочи». Я тоже не придал особого значения бедной кочерге, разве что порадовался немного тому, что Роберт наконец-то овладел первым типом воздействия из практикуемого мною навыка. Не бог весть что, если подумать, но мелочей в этом деле не бывает. Ну и выглядит, конечно, очень даже, вон как юриста проняло. Для них, настоящих магов, все, что делается без волшебной палочки, это прямо ух. А тут, вы только задумайтесь, человек неосознанно бесполочковую, якобы, магию творит, не сильно притом напрягаясь. А если эта МакГонагалл попадет в другой, лучший мир, с Денниса снимут требование обучаться в Хогвартсе? Без какого-либо внутреннего напряжения спросил брат. Меня это, конечно, дернуло немного, но после того случая в парке, меня такое его безразличное отношение к магам уже не удивляет. Он не маньяк, вы не подумайте, просто ребенок стал воспринимать взрослых цельно со всеми их плюсами и минусами. Беда только в том, что маги в его глазах слишком глубоко ушли в минус. Колин, я ведь не шутил про ремень и готов применить угрозу не только к твоему брату. Извини, отец, но Деннис многое сделал для семьи, и если потребуется, я готов понести наказание. Ой, божечки, братишку, кажись, не в Хогвартс надо отправлять, а на Лазурный берег с круглосуточным абонементом на аттракционы и в кондитерскую. Он же сейчас на полном серьезе предложил устранение Минервы. И, что ценно, мистер Реймс, наш юрист, четко осознает, что мой брат сейчас говорит, что думает. Небось, в его зашоренном уме взрослого человека сейчас такие тараканы зашуршали, что даже представить боязно. В контексте разницы диалектов, братишкина «он многое сделал для семьи» сейчас очень многозначительно прозвучало. Да и где мы возьмем 27 килограммов золота? Это не та сумма, которую можно заработать честно за столь короткое время. КХМ, кашлянул юрист и, покосившись на Роберта, излишне торопливо произнес: «Боюсь, что такие столь кардинальные ваши действия не останутся без последствий. Не стоит оно того, да и не поможет это уже. Но о каких килограммах вы говорите?» «Мы ограничены в магических денежных знаках», — пояснил отец. «На 7 курсов Колина и сопутствующие траты мы 6000 галеонов имеем, а вот Денису уже не хватит. Учитывая, что мы не ведем дел с магическим миром, то источником галеонов может стать только обмен золота у гоблинов, а курс у них, откровенно говоря, негуманный. Ох уж эти ваши килограммы, тяжело оперировать не имперской системой мер», — посетовал юрист и на мгновение прикрыл глаза. «Это что-то около 4,5 этих самых грамм за галеон получается. Дороговато. У нас в магической Англии золото готовы купить не только гоблины. Без огласки понятное дело, не очень много и желательно, если металл будет в виде украшений. Думаю, можно будет сторговать в половину от цены наших зеленых тварюшек. Это облегчает ситуацию, но не сильно». «Так-так», возбужденно потерев ладони, пробормотал юрист и, ругнувшись, достал таки счеты. «А откуда вы взяли сумму в 6000? Мистер Кидделл посчитал стоимость своего обучения для примера. «А, тогда все сходится», обрадовался юрист и стал выписывать какие-то числа на бумагу. «Думаю, эти ваши 27 килограммов можно серьезно уменьшить. Следите за мыслью, мистер Криви». Юрист протянул отцу бумажку и, встав из кресла, подошел к книжному шкафу, где долго рылся в книгах, пока не достал довольно дряхлого вида книжицу. «Вообще-то, если ограничиться минимально необходимыми тратами, можно уложиться не в 6, а в 5000. Те же мантии можно и в мире маглов приобрести. Школьные мантии — это обычные тряпки без каких-либо чар. У кого денег побольше, те просто ткани получше используют. Если дети попадут на один факультет, то комплект учебников можно использовать один. Правилами это, как я вижу, отдельно разрешается. Но это, конечно, уже экономия на спичках. Тут больше 300 галеонов не выжить». Пролистав книжечку, мистер Реймс покивал и удовлетворенно кивнул. «Кстати, я так понял, вам магическое образование в тягость, верно?» — кивнул отец. «Нашей семье замок для учебы не требуется». Ну да, согласился юрист, кинув красноречивый взгляд на кочергу, которую отец более или менее выправил. «Я уже заметил». Отложив книжечку, юрист задумался. «Учитывая, что магический мир вам не особенно-то и нужен, срок обучения можно сократить до 5 лет. На 5-м курсе дети сдают так называемый СВ, и этого было бы более чем достаточно в вашем случае. Без долгов ваши дети будут проходить как маги-полукровки, смогут проживать в мире маглов и, как приятный бонус, будут иметь право колдовать с оглядкой исключительно на статута секретности и никого более». «Это что же получается?» Отец странным образом провел пальцами левой руки по костяшкам правой, словно считая таким образом. «Это что же, у нас хватает и на Денниса?» «Не совсем», — покачал головой юрист. «Все это сработает только при том условии, что вас переоформит как иностранных студентов. Иначе вы как были записаны маглорожденными, так и пойдете. Оформление таких бумаг полностью съест деньги на расходные материалы. 6000 вам не хватит, надо еще хотя бы 500 галеонов. Мы же англичане», — с нечитаемым выражением на лице произнес отец. «Как нам стать иностранцами? Взятка?» «Нет, не взятка. Вы, фактически, иностранцы и есть. Ведь в мире маглов могут жить не только маглы. Для магического мира, магловская Англия — это, юридически, другая страна. Думаю, мы можем пойти на такой вариант. Есть ли какие-то минусы? Директор не согласится давать вам клятву». «Какую именно?» — закосив под умного, уточнил отец. «Директор является опекуном всех маглорожденных студентов, со всеми вытекающими из этого факта последствиями. Представителям других сословий он должен дать стандартную клятву директора. Строго между нами, толку от этой клятвы теперь не так уж и много, но сам факт ее наличия, скорее, плюс, чем минус. У нас все равно нет других вариантов, верно?» — кивнул юрист. «Думаю, нам стоит обменяться сквозными зеркалами для связи. Я хоть фигура и невеликая, но, как говорят, дорога ложка к обеду». 13. Б. Пов. Гермиона Грейнджер. Б. «Да куда запропастились эти гадские мальчишки? Вечно они нарушают правила. Доченька, да не переживай ты так, недовольно покачав головой, негромко говорит мать. «Вы еще в этой школе понасмотритесь друг на друга, а мы тебя только через 10 месяцев увидим теперь. Мам, Хогвартс — это не какая-то школа, а лучшая школа магии. А мальчишки, вам не понять». «Ну да, ну да», — вздыхает мать. «Куда нам, взрослым, до наших детей?» «Вот-вот», — влез в разговор Джон. «Я все понимаю, но ты весь август провела у своего рыжего друга, и мы тебя совсем не видели. Нам, не лезьте в мою жизнь. Дочь, мы не хотим тебе вреда, но совершенно, не указывай мне, ты мне не отец». «Вот значит как», — потемнев лицом, процедил Джон. «Тогда я желаю тебе хорошей дороги, моя дорогая не дочь, а я, пожалуй, пойду». Бепов, Джон Гриинджер. Б. Душевная боль, иной раз, бывает куда страшнее боли физической. «Я все понимаю, она подросток, и в это время бунт — это их второе имя, но до чего же больно, сердце словно спицей проткнули, а ведь как хорошо начиналось. Хм, странно, очень странно, но я только сейчас понимаю, что как-то излишне спокойно отпустил год назад свою дочь в какую-то сомнительную школу. Что на меня нашло? Может, околдовали?» «Кхм», — неожиданно раздалось из-за спины. «Это, конечно, не наше дело, кто и зачем вас заколдовал, но уж больно громко вы об этом говорите посреди вокзала, предназначенного для нормальных людей». Резко обернувшись, обнаружил светловолосых мальчиков. Оба они были одеты в мантии и имели при себе уже знакомые мне сундуки, однако чем-то они все же выделялись на фоне виденных мною учеников Хогвартса. И дело тут не в отсутствии символики факультета. Нет, они просто выглядели до безобразия серьезными. Не было в них этого счастья поездки или же грусти расставания с родителями. «Я что, вслух это сказал?» Даже растерялся под внимательными взглядами детей. «Именно», — подтвердил один из мальчиков. «Вы, должно быть, родитель маглорожденного ученика?» «Да», — неуверенно подтвердил я. «Мои соболезнования», — с сочувствием во взоре произнес второй мальчик и, положив ладонь на свой сундук, легко и непринужденно поднял его, не пользуясь ручкой. «Деннис, пойдем, не хочу расстраивать отца своим опозданием». «Что с вами?» Остановив брата жестом, спросил первый мальчик и, прищурившись, всмотрелся в мое лицо. «Вам плохо?» Очередная виртуальная спица воткнулась в сердце. «Чужие дети проявили больше чуткости, чем не родная, но все же дочь. Не беспокойтесь обо мне, мальчики. Думаю, вам лучше поспешить на поезд. Не хотелось бы, чтобы вы расстраивали родителей попусту. Сам факт того, что мы отправляемся в это богом забытое место, расстраивает нашего отца сильнее, чем возможность нашего опоздания на поезд, туда идущий», — покривился второй мальчик, но сундук на землю опустил. «Вы не знаете, где здесь можно приличных конфет купить. У нас осталось немного фунтов, но времени купить сладкого уже не было». Б.Б. Монотонный перестук колес успокаивал и позволял немного забыться. Слишком много дел пришлось успеть сделать перед отправлением, чтобы оставались силы на хоть какой-нибудь интерес к окружающей действительности. В конце-то концов, ничем особенным этот их Хогвартс-экспресс не был. Поезд как поезд, обычные общие вагоны в антураже 19-го века. Не удивлюсь, если это списанные вагоны третьего класса, которые маги облагородили и пустили на свою карманную железную дорогу. «Очень даже», — пробормотал брат и, отложив десятую обертку от трюфеля, откинулся на спинку сиденья. «Тебе не кажется, что мы и так задолжали их семье, а ты с него еще и конфет стряс?» Ткнув ботинком в бок здоровенного пакета, что стоял на полу между нами. «Мы ничего им не должны», — покачал головой. «Не навешивай на себя обязательства попусту. А галеоны?» — приподнял брови Колин. «Девчонку никто не заставлял нарушать законы, причем дважды. А конфеты — это оплата той информации, которую нас попросил передать ему отец. Но он же просил ее только донести до этого самого Джона, а не обменивать на конфеты. Так я и не требовал их у него, он сам посчитал нужным вознаградить нас». «Софистика?» — поморщился Колин и посмотрел на меня с явным осуждением. «Именно так», — кивнул. «Не смотри на меня как на говно, это еще не самое поганое, что мне приходилось делать в жизни. Крал, крал, а нет, все куда хуже. Я целое лето продавал мобильные телефоны и аксессуары к ним. Вот там да, и детей обманывал, и стариков. Лучше бы, в самом деле, крал». Помолчали. «И зачем нам столько конфет? Тут же килограммов 15, не меньше. Раздели на количество дней, которые мы проведем в замке, и ты поймешь, что здесь не так уж много сладостей. Сомневаюсь, что в школе будут выдавать сладкое. А если даже и будут, не факт, что тебе понравится». «Угу», — согласно хмыкнул брат, покосившись на обугленный остов шоколадной лягушки, которую пытался дегустировать ранее. «Дорого, отвратительно, да еще и шоколад не лучшего качества». «Б.Б.», зевнув, потянулся и, убедившись, что не померещилось, с кряхтением сел на сиденьях. За окнами было, откровенно говоря, темно, а поезд явственно сбрасывал скорость. Приведя себя в порядок, с сомнением посмотрел на стратегический запас сладкого. Поразмыслив, воспользовался навыком и буквально заклеил пакет. А то мало ли, еще перевернут и все наше честно награбленное вывалится. «Подписать, наверное, надо», — зевая, предложил дельную мысль брат. Хмыкнув на столь очевидную мысль, провел указательным пальцем по боку пакета на манер кисти, оставив на боку легко заметную надпись. «Дополнительный багаж Колина Криви, груз хрупкий, заранее спасибо. А почему он мой, а не твой или общий?» Полюбовавшись на надпись, уточнил Колин. «Нас могут распределить на разные факультеты, куда его тогда понесут, не будем создавать персоналу школы проблем больше необходимого. Потом уже будем решать проблему хранения». «А разве есть какая-то проблема?» – удивился брат. «Не уверен, что в комнатах есть холодильники, а без них конфеты могут и засохнуть, а может и испортиться даже. Шоколад тут настоящий». «Логично», – согласился брат и, еще раз зевнув, принялся раскручивать болты железной распорки, которой мы заблокировали дверь от открытия. «А разве бывает не настоящий шоколад? Не настоящим бывает все. И шоколад, и колбаса, и молоко, и сыр, и хлеб, и даже яйца», — хмыкнул, припомнив свои последние блуждания по гипермаркету в поисках более или менее натуральных продуктов к столу. «Лет через 20, то, что мы с тобой трескали на летних каникулах, будет признаком довольно состоятельных людей. Ну, так», — улыбнулся брат, — «так и напишу в своих воспоминаниях в старости. Так, мол, и так, еще в детстве мы с братом не чурались измазать свои руки в машинном масле и земле. Неудивительно, что адекватные люди пошли за нами к звездам». Красиво сказал, улыбнулся в ответ и хлопнул Колина по плечу. «А, что?» – удивленно посмотрел на меня брат. «А чем ты?» «Я говорю, что ты красиво про звезды сказал, воодушевляющие прям». «Про звезды?» – с еще большим недоумением переспросил брат и приложил ладонь ко лбу. «Не помню». И голова что-то побаливать стала. «Странно, заподозрил я неладное. С тобой такое уже было. В парке, например. Ты тогда тоже сказал, что ничего не помнишь. Правда?» – неподдельно удивился брат. «Надо же, думаю, стоит аборигенов порасспросить, может это по их части». «Аборигенов, магов», – уточнил брат. «Если в этом замке учится местная знать, наверняка что-то полезное можно будет разузнать. Для них-то все это привычно, а нам даже сплетни могут пригодиться». Отец сказал, что дети редко следят за тем, что говорят. «Он прав», – пожал плечами. «Тут главное самим чего-нибудь лишнего не ляпнуть». «Б.Б.», стоим в отчаянно поредевшей толпе посреди большого зала и наблюдаем за происходящим. Колину просто интересно, а у меня ноги натурально ватные от ужаса. Как я мог забыть про распределяющую шляпу? Она же, блин, мысли читает, невзирая на защиту. Сейчас влезет ко мне в черепушку и все, Аллис. Пока я стоял и в панике соображал, что делать, малыши как-то вдруг закончились и, к моему удивлению, шляпу убрали вместе с колченогим табуретом. Я с недоумением глянул на брата, тот поглядел на меня и плечами пожал. «Также в этом году к нам перевелись два студента. Это Колин и Деннис Криви», улыбнувшись в бороду, громогласно заявил Дамблдор. «Мальчики изъявили желание обучаться на лучшем факультете нашей школы, на Гриффиндоре». МакГонагалл, которая держала на руках распределяющую шляпу, демонстративно поморщилась, окинув нас оценивающим взглядом. «Что?» Охнул я в наступившей тишине и, поддавшись ситуационному синдрому, озвучил заготовку, предназначенную для совершенно иной ситуации. «Я думал, лучший факультет это Коктевран». «Какой еще Коктевран?» Не остался в стороне Колин. «Пуффендуй круче всех. Говорят, у них самые лучшие спальни в замке и кухня рядом.